Вот моя мама, моя любимая, добрая, глупая мама. У нее не получилась та жизнь, о которой мечтала. Ей казалось, что ее жизнь — это черновик для меня, и я перепишу все заново. Набело. Выйду замуж, все у меня будет по-людски. Семья и ребенок от любимого и любящего мужа. И все по-настоящему. Одно из первых моих воспоминаний — мама наливает горячую ванну. Прямо кипяток. То есть это и был кипяток. Она вскипятила кастрюлю и чайник и залила это в наполненную горячей водой ванну. Насыпает сухой горчицы и, взвизгивая и причитая, садится в нее. Потом, когда вылезает, все распаренное, пунцовое. Во время одной такой ванны она меня нечаянно обварила. Мама рассказывала, что когда беременела, а потом делала аборт, у нее было смешанное чувство. И жалость к нерожденному еще совсем другое. Она ощущала себя полноценной женщиной. И наоборот, если бы не беременела, ей бы казалось, что у нее что-то не в порядке, что она неполноценна, что она не может родить. Для нее каждая беременность — это был знак «все в порядке, все хорошо». В следующий раз можно готовиться к настоящим родам, родить ребенка. И вот я представляю себе, что моя мама умирает. Рано или поздно это ведь все равно должно произойти. В груди, где сердце, все сдавливает, но я знаю, что переживу и это. Вдруг вижу снежные сумеречные похороны. Кто-то говорит, чтобы земля была ей пухом. Я бросаю в яму, в которую ее пустили, мерзлый комок песка. Он ударяется жестко, звонко, подскакивает, будто я бросила камень в мертвую. За всю ее любовь ко мне. На глаза наворачиваются слезы, но ведь ничего не поделаешь. Так будет, и придется жить без нее. И вот тогда я начинаю представлять себе, что теряю тебя, но даже не успеваю подумать о том, что может с тобой произойти, какая беда может унести тебя. В глазах темнеет, внутри все скручивает, даже скулы сводит.